Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 февраля. В некоторых славянских родах последний день малых Велесовых святок. Велес Великий, 11 лютеня, Велесова встреча. Не все морозы оттрещали, не все вьюги отвеяли, но день становится заметно длиннее, а в воздухе уже пахнет весной. Зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама от того хотения только потеет. Кончилась твоя власть, зима, весна на пороге. И еще это время волчьих свадеб. Сретенье – это еще не закличка весны. Весной пахнет, но закликать рано. И не проводы зимы. Зима хоть и дала слабину, но свои права знает. И норов свой еще покажет. Это время посвящено Велесу, подателю земных благ и богатств, хранителю древних знаний. Он же хранитель путей в Навь и проводник душ умерших. Итак, Велесова встреча. Праздник очищения от зимнего морока. Праздник плодородного зачина, когда пробуждается природа, начинается сокодвижение у растений и просыпается плодотворящий инстинкт у животных. Если попросить человека, слабо разбирающегося в славянских традициях, назвать кого-то из богов, почти всегда будет назван Велес. Но мало кто знает о такой традиции славянской культуры, как Велесов день. Велесов день традиционно отмечается прямо посередине зимы. Считается, что бог Велес ходит по селам, лесам, городам, дудит волшебную дудочку, и, несмотря на все козни Марена зимы, которые напускает на Велеса холод и стужу, все отчаянные попытки одолеть его, Марене не удаются. Велес продолжает помогать людям в их делах. Он считается не только заступником людей, но и покровителем домашнего скота. В этот праздник женщинам принято постукивать мужа доской для прядения льна. Это сулило коровам быть ласковыми и послушными. Также на требе приносят коровье масло. В этот день на селах проводили обряд со скотиной, поскольку считалось, что зима напускает болезни и мор на домашний скот, так как злится, что ей остается всего половина ее власти перед приходом теплой весны. В этот день скотину окропляли водой из ведер, дабы смыть болезни и напасти. Традиционно выбиралась повещалка, ряженная в фартук. Проходя по дворам, женщины омывали руки холодной водой и вытирали их о фартук повещалки. Затем, обойдя все дворы, повещалка направлялась в сторону из села с криком «Ай-ай!». За ней следовали женщины в рубашках с распущенными волосами, вооруженные сковородками, вилами, косами. Таким образом, из селения выгоняли дух коровьей смерти, дабы та не подкосила поголовье с наступлением середины зимы. О Велесе рассказывают разные сказы. И о Велесе буйном, и о Велесе лукавом, и о Велесе коварном. Бродя между миров, встречаясь с разными людьми и удивительными существами, Велес слыл могучим, сильным и мудрым. В его власти колдуны и ведуны, почти все лесные звери, а в помощниках – волки. За странствия великие посчитали Велеса и покровителем путешественников. А любимый образ могучего Велеса – хозяин леса – медведь. На славянских праздниках Велес – частый гость и любит появляться именно в образе бурого могучего медведя. Не зря Велеса и чародеем называют. Ведь кто попадал под его чары, не смог устоять. Но не только губительной являлась сила могучего Велеса для тех, кто попадал в его власть – но и целительный, ведь кто, кроме Велеса, наставит на путь истинный и поможет с мудрыми советами? Велесова встреча – это чудесный славянский праздник, когда зима бушует, а весна робко прячется. Он придает славянам сил, вселяет надежду и любовь в их сердца. Велеса представляли себе по-разному. Кто странником с посохом, кто медведем-ведуном, кто юношей босым, разъезжающим по городам и селам. Кому Велес представлялся мудрым, думающим и ведающим богом, а кому веселым, задорным молодым человеком с разгульным характером? Бог власти, мудрости, колдовства, Велес отлично знает людей и может проникнуть внутрь, завладеть душой и мыслями. Он насквозь видит их тайны и будущие поступки. Велес – мудрый покровитель и встречается тогда, когда необходимо принять важное и смелое решение, когда необходимо здраво оценить ситуацию и повернуть колесо жизни вспять. Будем помнить об этом, встречая этот славянский праздник. Велес вам в помощь, славяне! Братья месяцы.